Глава 42. Булат. Что? Я уже понимаю, что сейчас начнутся отмазки на фоне чего-то там дико важного. Но Динара уже тут, зовет нас в кабинет. Сережа в аварию попал. Прости мне, надо срочно к нему. Она хочет забрать Юру, но я отворачиваюсь в сторону. Не поняла? Ты за этот год стала врачом? Нет, а при чем тут... Ты не врач. Рядом родители его, я так понимаю. Так может, мы закончим то, ради чего пришли, а потом поедем держать за ручку твоего малохольного? А если он там умирает? Ты что несешь? Тогда тем более. Тебе там делать нечего. Хватаю ее за локоть и, как на аркане, тащу в комнату регистрации. Она открывает рот, планируя на меня наорать, но я быстро целую ее в губы и дергаю, чтобы повернулась к Динаре. «Булат, это неправильно!» Это говорит мне девушка, которая забеременела, прокалывая презервативы. Шикаю на нее, она оскорбительно сопит. Замечает удивленный взгляд Динары. «Только один». «Давайте начнем нам срочно». «Дорогие, а давайте без этого», — прерывает речь Василина. «Нам правда срочно, мы на все согласны». Динара смотрит на меня так, словно я только что оскорбил ее до глубины души, но дает нам расписаться, ставит печати в паспортах и отдает документы. «Это самая быстрая свадьба на моем веку, Булат. Зато будет что рассказать. Всего хорошего». «И вам». Отдает она паспорта, а моя молодая жена уже покидает кабинет, торопясь к совершенно другому мужчине. Это дико злит. Хочется встряхнуть ее и сказать, что больше она его видеть не должна, но, пожалуй, попрощаться и сказать, что больше она не будет с ним жить надо. Так будет правильно. Мы садимся в машину, но тут Юре понадобилось в туалет, и нам пришлось вернуться. А потом он захотел снова есть, и мы заехали в магазин. Так что из Питера мы выехали только через час. Вася нервничала, срывалась по мелочам. В такие моменты нужно просто стараться не отсвечивать и молча вести машину. Но через час не выдерживает сама Вася, звонит матери своего Сережи и подробно узнает про подробности. Забираю телефон и ставлю на громкую связь. Мы проверили, что он спит, и ушли в гостевую. Услышали шум разбитого стекла, а когда прибежали, Сережа уже выбежал за дверь, прихватив ключи от машины. Я обычно их прячу. В общем, он... сбил три припаркованные машины, врезался в отбойник и слетел в кювет. Повезло, конечно, что без жертв, не считая его. Господи, что за дебил? Знал бы, что он такой отбитый, давно бы забрал оттуда Василину. Что с ним? Он на операции, его сильно смяло, стекло попало в бок. Господи. Делаю усилия, чтобы не закатить глаза. Мы уже выехали, надеюсь, за 6 часов доедем. Показываю фигу и цифру 8. Гнать с женщиной и ребенком я не собираюсь. Только ты не гоняй, Вась. Одной аварии на сегодня нам хватит. Мы будем в больнице. И еще, Вась. Я позвонила Лукерье. Интриги? Смотрю мельком на Васю, но ее лицо не бледнеет, слезы не текут, наоборот, уголки губ ползут вверх. А она что? Она не взяла трубку. Конечно, я написала сообщение. Ты не обижаешься? Нет, конечно. Думаете, если она будет рядом, он выкарабкается? Я бы хотела использовать любые способы. И я не могу его потерять, понимаешь? Вася поворачивает голову на уснувшего Юру. Понимаю, конечно. Все будет хорошо. Как только мать этого придурка отключается, Вася роняет голову в ладони. Кошмар. Он там умирает, а я вышла замуж. Я ужасный человек. А почему за него не вышла? Раз уж едем, чего бы не обсудить. Ты же так его любила. Она отворачивается к окну и молчит, а я накрываю ладонью колено. Мне просто понять, любишь ли ты его еще, или я могу быть спокойным за свой скоропалительный брак. Уже жалеешь? Вот еще. Если любишь, разлюбишь. Просто эта авария дико не вовремя. А они бывают вовремя? Ты поняла, о чем я. Только не говори, что желаешь ему смерти. Бывали такие мысли, чего уж скрывать. Но я не люблю легкие пути. А его смерть означает, что я так бы и не узнал, кого на самом деле ты выбрала. Я выбираю себя. И мужчину, который тоже выберет меня. Поворачивается эта чертовка, накрывает мою руку, переплетает пальцы. Я выбрала тебя еще год назад. Но так уж вышло, что ты решил умереть. Ты подала заявление. Вася молчит, облизывает губы, стыдливо опуская взгляд. Ты пойми, что Сережа долгое время был для меня самым важным человеком. И я совершенно не знаю, как отреагировали бы Кадыровы на правду. Или ты. И, в общем, раз теперь Сережа и так в больнице, и я надеюсь на твое благоразумие и любовь ко мне. Сережа не трогай, тем более его семья весьма влиятельная, и я бы не хотела конфликтов. Вася, что ты там бормочешь? Сережа подал заявление за меня. Я даже не знала, что там написано. А когда пришла в себя и захотела увидеться, то он сказал, что ты уже мертв. Я не реагирую, лишь педаль топлю в пол. Но вспоминаю, что не один. Отпускаю ногу, смотрю на трассу, замечая машины, что удается обгонять только мельком, как мошек. Меня буквально на части рвет. Булат. Помолчи. Давай музыку послушаем. Би-2, у меня есть. А Сплин? Есть. Врубай и дай успокоиться. Внимательно смотрю на дорогу, подпевая треку любимой группы. Горят огни, сверкают звезды. Все так сложно, все так просто. Мы ушли в открытый космос. В этом мире больше нечего ловить. Отыгни свою линию. Горят огни. Мы легли на дно, мы зажгли огни. Во Вселенной только мы одни.